Сонет 153. Пред сном Амур на дерн свой факел положил, но нимфа темных рощ тот факел похитила, и пламенник его, живящий сердце пыл, в сверкающий ручей долины погрузила, который у огня любви тем похитил его живящий жар и вечное кипенье, и тем себя в ручей целебный превратил, дающий в роковых болезнях исцеление. Но факел взор любви опять воспламенил, и крошка вздумал им груди моей коснуться, сраженный им пошел в ключе я окунуться, чтоб влагу его унять душевный пыл. Но что ни делал я, все было труд напрасный. Меня лишь исцелят глаза моей прекрасной.